Правда, шмавда, повторил он. Думаю, мистер По скорее поверит владельцу респектабельного заведения по прокату парусных лодок, который в разгар урагана отправился спасать трех неблагодарных лодочных воров. Мы украли лодку, потому что хотели привезти тетю Жозефину из ее убежища, возразила Вайолет, чтобы она всем рассказала про ваш чудовищный план. Старухе тоже никто не поверит, нетерпеливо проговорил капитан Шем. Кто поверит мертвой старухе? Вы что, ослепли на оба глаза? Не выдержал Клаус. Тетя Жозефина жива. Капитан Шем снова улыбнулся и перевел взгляд на озеро. Всего в нескольких метрах от них поверхность воды зловеще шевелилась. Это озерные пиявки плыли вдогонку за лодкой капитана Шема. Тщательно обыскав лодку бодлеров и не найдя там ни крошки съестного, пиявки поняли, что их надули, и опять последовали на запах банана, все еще исходивший от тети Жозефины. «Пока еще жива», — добавил капитан Шем зловещим тоном и сделал шаг в ее сторону. «Ой, нет!» — простонала тетя Жозефина. Глаза ее расширились от страха. «Не бросайте меня в воду!» — умоляла она. «Пожалуйста!» «Ты не раскроешь мой план, мистер Упо!» Капитан Шем сделал еще шаг к перепуганной женщине. «Ты раньше присоединишься к своему любимому Айку на дне озера!» «Ничего подобного!» Вайолет схватила веревку от паруса. «Я направлю лодку к берегу, прежде чем вы успеете мне помешать. Я тебе помогу!» Клаус бросился на корму и схватился за румпель. «Игал!» — взвизгнуло солнышко, что означало примерно «А я буду караулить тетю Жозефину». Она загородила опекуншу и оскалила зубы, глядя на капитана Шема. «Я обещаю ничего не говорить мистеру По!» — отчаянно закричала тетя Жозефина. «Я куда-нибудь уеду, спрячусь. Нигде, никогда не покажусь. Можете сказать ему, что я умерла. Забирайте наследство, забирайте детей, только не бросайте меня пиявкам!» Бодлеры в ужасе уставились на свою опекуншу. «Вам поручили заботиться о нас!» — возмутилась Вайолет. «А вы отдаете нас этому грабителю?» Капитан Шем помолчал, якобы обдумывая предложение тети Жозефины. «Пожалуй, в этом есть смысл», — сказал он наконец. «Мне не обязательно убивать тебя. Люди должны только думать, что ты умерла». «Я переменю фамилию», — продолжала кричать тетя Жозефина. «Выкрашу волосы, буду носить контактные линзы другого цвета. Я уеду далеко-далеко, никто больше обо мне не услышит».